Утром Иноков исчез, оставив на полу столовой множество окурков. В этот день дома города как будто стиснулись, выдавив на улице всех жителей. Торжественно звонил соборный колокол, трещали пролетки извозчиков, люди шагали быстро, говорили крикливо и необычно, перепутались. Рядом с горожанами, одетыми празднично, шла растрепанная мастеровщина. Всюду сновали оборванные ребятишки, стремясь как на пожар или на парад. День, как все эти дни, был мохнатый и бесхарактерный, не то извинялся, что недостаточно ясен, не то грозил дождем. Мелко изорванные, сизые и серые облака придавали небу вид рубища или паруса, испещренного заплатами. К собору, где служили молебен, Самгин не пошел, а остановился в городском саду и оттуда смотрел на площадь. Она была точно огромное блюдо, наполненное салатом из овощей. Зонтики и платья женщин очень напоминали куски свеклы, моркови, огурцов. Сад был тоже набит людьми. Образовав тесные группы, они тревожно ворчали. На одной скамье стоял длинный лысый чиновник и кричал: «Господа, мне ничего не надо, никаких переворотов в жизни, но, господа, ура вашей радости, восхищению вашему, огням души, ура!» Самгин не видел на лицах слушателей радости и не видел огней души в глазах жителей. Ему казалось, что все настроены так же неопределенно, как сам он, и никто еще не решил, надо ли радоваться. В длинном ораторе он признал почтово-телеграфного чиновника Якова Злобина, у которого когда-то жил Макаров. Его «ура» поддержали несколько человек, очень слабо и конфузливо. А сосед Самгина, толстенький, в теплом пальто заметил: «Ишь, как размахался!» «Возмущается», — сказал кто-то. «Эх-хе-хе!» Озорниковато расталкивая публику, прошло десятка-три работниц с фабрики варенья. Одна из них, очень красивая, приплясывая, потряхивая пестрой юбкой, пела: «Пойду в переулчик, куплю баром булчик, куплю баром сухарей, нате, жрите поскорей». «Это самые распутные девки в городе у нас», — сказал Самгину толстенький, как бы хвастаясь особенностью города. Товарки-певицы осторожно хихикали, опасливо оглядывались. За ними торжественно следовал хозяин фабрики, столетний слепец Ермолаев в черных кружочках очков на зеленоватом длиннобородом лице усопшего. Его вели под руки сын Григорий, неуклюжий, как ломовой извозчик старик, лет 60, первый скандалист города, а по другую руку его поддерживал зять Ниелов, хозяин кирпичного завода, похожий на уродливую тыкву, тоже старик, с веселым лицом, носатый, кудрявый. Сверкая желтыми белками глаз, Григорий Ермолаев покрикивал на людей: «Странитесь, не видите?» А отец его в черном сюртуке до пят, в черном бархатном картузе, переставляя деревянные ноги, вытирал ладонью мертвый мокрый нос и храпел: «Не допускайте, православные, не допускайте!» Прихрамывая, качаясь, но шагая твердо и широко, раздвигая людей, как пароход лодки, торопливо прошел трактирщик и подрядчик по извозу Воронов, огромный человек с лицом, похожим на бараний курдюк, с толстой палкой в руке. За ним также торопливо и озабоченно шли другие видные члены Союза русского народа: бывший парикмахер, теперь фабрикант искусственных минеральных вод Бабаев, мясник Коробов, ассенизатор Лялечкин, банщик Домогайлов, хозяин с корняжной мастерской Затиркин, непобедимый игрок в шашки, человек плоскогрудый, плосколицый, с равнодушными глазами. Самгин постоял в саду часа полтора и убедился, что средний городской обыватель чего-то побаивается. Но обезьянье любопытство заглушает его страх. О политическом значении событий эти люди почти не говорят. Может быть, потому что не доверяют друг другу, опасаются сказать лишнее. «Сказывали, музыка будет на площади», — слышал Самгин. «Чему же эта музыка, если солдат не пригнали?»